Как только пожелал Цезарь, чтобы не существовало шайки Гемона-разбойника, так ее и не стало. Такую власть имеет одно мановение великого владыки. Вся шайка стараниями особых воинских отрядов была раздроблена и раздавлена. Лишь я один, с трудом скрывшись, избег орковой пасти следующим образом. Надев узорное женское платье в широких пышных складках, покрыв голову вышитой повязкой, обувшись в белые женские туфли и взяв двусмысленную личину слабого пола, я сел на осла, нагруженного ячменными снопами, и проехал через самую середину вражеского отряда. Принимая меня за какую-нибудь мельничиху, они дали мне свободный пропуск, не надо забывать, что я тогда был безбородым, и щеки мои блистали отроческой свежестью. Но при этом я нисколько не посрамил ни отцовской славы, ни своей доблести, так как подставленные прямо под убийственные мечи, полудрожа, скрывшись обманным образом только под чужой одеждой, в одиночестве, проезжая через села и усадьбы, я сумел сколотить себе деньжонок на дорогу. И сейчас же, приоткрыв свои лохмотья, он извлек оттуда 2000 золотых. «Вот, — говорит мой гостинец, — или приданное вашу компанию. А также предлагаю себя, если ничего не имеете против, вам в вернейшие атаманы, причем ручаюсь, что пройдет немного времени, и каменное это ваше жилище я обращу в золотое». Без промедления и задержки разбойники единогласно тут же выбрали его в атаманы и принесли довольно нарядное платье, которое он и надел, сбросив свои лохмотья, в которых было такое богатство. Преобразившись таким образом, он со всеми перецеловался, потом его поместили на самое возвышенное ложе и отпраздновали его избрание ужином и большой попойкой. Тут, из перекрестного разговора узнав о попытке девушки убежать, о моем пособничестве и о чудовищной смерти, назначенной нам обоим, спросил он, в каком помещении она находится. Когда его привели туда, и он увидел, что она в оковах, сморщивший неодобрительно нос, он вернулся обратно и говорит: «Я не настолько груб и дерзок, чтобы высказываться против вашего решения, но по совести я бы считал несправедливым скрыть от вас то, что мне кажется правильным. Прежде всего, прошу верить, что побуждает меня лишь забота о вашей пользе. К тому же, если мнение мое вам не понравится, вы свободно можете снова вернуться к вопросу об осле. Ведь я полагаю, что для разбойников, которые ясно понимают свое дело, выше всего должны стоять прибыль, даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком. Если же вы уморите эту девушку в этом осле, вы сделаете не что иное, как удовлетворите чувство возмущения без всякого иного возмещения. Потому я полагаю, что ее нужно отвезти в какой-нибудь город и там продать. Девочка в ее возрасте не может пойти за низкую цену. У меня у самого, когда я еще водился со сводниками, был знакомый, который немало талантов полностью дал бы за такую девушку, сообразно ее происхождению, чтобы приспособить ее к ремеслу потаскушки. От него бы она уже не убежала, а ваша жажда мщения была бы достаточно удовлетворена, раз она попала бы в публичный дом. Я вам высказываю соображения, которые мне пришли в голову, как выгодные. Вы же, конечно, вольны в своих мнениях и поступках». Так этот рачитель разбойничьей прибыли защищал и наше дело, отменный спаситель осла и девицы. Остальные, по долгом обсуждении, причем продолжительность этого совещания измучила мне все внутренности и жалкий дух мой, добровольно присоединились к мнению вновь вступившего разбойника и сейчас же освободили деву от оков. Как только увидела она этого юношу и услышала упоминание про потаскушек да сводников, так привесело начала смеяться, что в голову мне пришло заслуженное осуждение всего женского пола, так как на моих глазах девушка, забыв жениха молодого и желание законного брака, при одном имени гнусном и грязном публичного дома внезапно пришла в такой восторг. Так что вся порода женская и нравы их зависели от ослиного суждения. Но молодой человек снова обратился с речью к разбойникам. «Почему бы не воздвигнуть моление Марсу сопутствующему, чтобы он помог нам и девицу продать, и набрать товарищей? Да, как вижу, у нас и никакого животного. Потребность для жертвоприношения, не вина в достаточном количестве, чтобы пить волю, не имеется. Поручите мне десяток спутников, с меня будет довольно, я отправлюсь в ближайшую усадьбу и оттуда вам приволоку провизии на солическое пиршество». Он отправился, остальные развели огромный костер и из зеленого дерна соорудили жертвенник богу Марсу. Вскоре и те вернулись, неся мехи с вином и гоня перед собой целое стадо скота. Выбрав большого козла, старого косматого, приносят его в жертву Марсу, охраняющему и сопутствующему. Сейчас же готовят роскошный пир. А пришелец тот и говорит: «Должны вы убедиться, что проворен ваш атаман не только в вылазках и добыче, а и в наслаждениях ваших». И, взявшись за дело, с необыкновенной ловкостью все искусно приготовляет. Метет, накрывает, жарит, запасы приготовляет красиво, а главным образом накачивает их всех поочередно, то и дело огромными чашами вина. Тем временем, ходя взад и вперед, как того требовала взятая им на себя должность, часто заходит к девушке, то потихоньку даст ей унесенное со стола кушанье, то с веселым видом поднесет ей выпить, сам предварительно пригубив из той же чаши. Та все это с жадностью принимала, и случалось, что, когда тот хотел ее поцеловать, она сама быстрыми поцелуями предупреждала его желание. Такое поведение отнюдь мне не нравилось. «Ах, девушка невинная, как могла ты забыть свой брак и любимого, тобой возлюбленного? Как могла ты предпочесть твоему только что повенчанному супругу, которого я не знаю, но с которым сочетали тебя твои родители, этого жестокого бродягу, без рода и племени? Неужели совесть в тебе молчит, а нравится тебе, поправши чувства, предаваться блуду среди этих мечей и копий? А что, если каким-нибудь манером другие разбойники об этом пронюхают? Опять к ослу прибегнешь, опять под беду меня подведешь. По правде сказать, отыгрываешься ты на чужой спине. Покуда я с величайшим негодованием приписываю ей всякие низкие побуждения, вдруг узнаю по некоторым намекам, достаточно ясным для рассудительного осла, что это не Гемон, пресловутый разбойник, а Тлеполем, жених этой же самой девушки. В пылу разговора все очевиднее, не обращая внимания на мое присутствие, будто я был не живой, говорит он ей: «Будь покойна, Харита нежнейшая, всех этих твоих хозяев скоро будешь иметь пленниками». И в ту же минуту, без перерыва, осовевших от головокружения и опьянения ослабевших, пот чует уже совсем не разбавленным, лишь слегка на пару подогретым вином, а сам не пил. И клянусь Геркулесом, я сильно подозреваю, что он им в большие чаши подмешал какого-нибудь снотворного снадобья. Наконец, решительно все от вина свалились с ног, все до одного полегли, как мертвые. Тут без всякого затруднения накрепко он их всех перевязал и, устроив их по своему усмотрению, посадил мне на спину девушку и направился к своему городу. Едва мы подъехали к дому, весь город высыпал навстречу вымоленному зрелищу. Выбежали родители, родственники, клиенты, воспитанники, слуги с веселыми лицами вне себя от радости. Действительно, для всякого пола и возраста картина была небывалая, и, клянусь Геркулесом, достойная памяти, как дева торжественно въезжала верхом на осле. Я сам повеселел, и чтобы не сочли, что я ни при чем в этом деле, навострил уши, раздул ноздри и громко заревел, огласив все кругом звучным ревом. Родители приняли девушку в брачный покой, окружив ее заботами, меня же Тлеполем в сопровождении большой лохматой лошади и сограждан повернул обратно. Я ничего не имел против этого, так как любопытствовал узнать, что будет дальше, и желал присутствовать в качестве свидетеля при поимке разбойников. Мы застали их связанными больше вином, чем оковами. Отыскав и отобрав все имущество и нагрузив нас золотом, серебром и прочим добром, самих их частью, как были связанными, подкатив к ближайшему обрыву, в пропасть кинули, остальных же оставили убитыми собственными мечами. Радуясь такому отмщению, весело возвращаемся мы в город. Такое множество богатства было помещено в общественное казнохранилище, а вновь обретенная девица передана Тлеполему как законная супруга.